Братья и сестры, я прочитаю из книги Псалтырь, один стих, Псалом 47, стих 10. «Мы размышляли, Боже, о благости Твоей посреди храма Твоего». Когда народ израильский имел скинию, а затем храм, они не мыслили своей жизни вне этого общения с Богом посредством скинии и посредством храма. Поэтому в этом выражении «мы размышляли, Боже, о благости Твоей посреди храма Твоего» отражается вот этот опыт жизни народа Божьего. Жизни в храме, жизни в скинии, жизни как поклонение Богу. В свое время наиболее близким к общению с Богом был Моисей. Он даже палаточку свою ставил отдельно, поближе к скинии. Это проявляется и в желании наших братьев и сестер, которые хотели бы иметь дом поближе к собранию. Даже православные говорят, что на, скажем, несколько тысяч человек должен быть один храм. На несколько тысяч живущих в этой местности должен быть один храм. Это говорит о желании души человека быть поближе к Богу. Не поближе к месту работы, особенно сейчас, когда мы стали очень мобильными, а поближе к Богу. И, наконец, последнее замечание. У нас были голландцы. Они всю неделю перемещались по своим делам. Они были у нас в гостях. И в то же время это была поездка, связанная с евангелизацией. Один из братьев говорит, в воскресенье они шли через весь второй поселок Орджоникидзе пешком. Всю неделю быстро, а в воскресенье спокойно. Прийти в дом Господен. Когда спокойно, тогда сердце приготовлено к размышлению, тогда сердце приготовлено к слышанию. Когда на скорости 60-80, трудно размышлять. Поэтому, когда мы говорим о размышлении нашем, о благости Божией, то это размышление находит полноту своего выражения, богатство выражения в собрании детей Божиих, о котором и говорит Писание, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди вас. Уже нет храма. Да и Христос говорил, разрушьте храм сей, я в три дня воздвигну его. Они думали об этом храме, о Иерусалимском, а Он говорил о себе, о храме тела своего. Поэтому Писание говорит, не оставляйте собрание вашего. Дома, на кухне, на работе размышляй, молись. Но если ты здесь не научишься молиться, не научишься размышлять, там тем более ничего у тебя не получится. Кто-то наступил на ногу в автобусе, кому-то не хватило места сесть, там где-то зарплата маленькая, да некогда размышлять о благости Божией. И еще одно замечание. В книге Левит, в первой главе, Господь говорит об этой взаимосвязи нашей жертвы и скинии собрания. Если хочешь, чтобы приобрести себе благоволение, приведи свою жертву из различного скота, там, крупного и более мелкого, к дверям скинии собрания. Поэтому, братья и сестры, не будем оставлять собрание нашего. В собрании нашем будем заботиться о том, о чем заботились мужи Божии, которые были прежде нас. В собрании Божьем иметь общение с Богом. И еще самое главное – размышлять. Однажды я сказал тем, которые слушали меня на одной из лекций по работе с хором, я говорю, вы так внимательно смотрите на меня пустыми глазами. Пустые глаза, пустомыслие, сидеть, слушать, сидеть, смотреть, и не появилось ни одной мысли, ни одного размышления в сердце, ни пение, ни молитва, ни проповедь, ни общее пение не затронуло сердце твоего сердца, струн твоей души. Какая потеря! Размышлять – это свойство людей, умеющих размышлять. Когда человек читает, а мыслит об другом, когда человек делает работу, а в голове пусто, и когда это становится практикой, это беда. Человек для того и создан, чтобы он умел размышлять, делать выводы. И я думаю, когда вот здесь стоит первое слово, местоимение «мы размышляли», в это благословение могут включиться каждый из присутствующих здесь. Если мы хотим размышлять, нам не надо быть много лет членом церкви. Может быть, мы первый раз пришли в собрание, нам еще все кажется удивительным, непонятным, мы никогда такого не видели. Но и ты можешь размышлять о чем? О благости Божией. Можно размышлять о ком угодно, об окружающем, об интерьере этого помещения, но Писание говорит, размышляли о благости Божией. Вот когда ты начинаешь мыслить о Боге, какой поток мыслей, какой поток откровений, Дух Святой начинает направлять тебя. Почему? Потому что ты мыслишь о самом высоком, о Боге, который посреди нас. Ты мыслишь о Боге, который отдал Сына Своего Единородного, чтобы Он смертью Своей искупил тебя от всех грехов. Что мешает размышлению? Первое. Наши глаза. Если наши глаза направлены не на Слово Господне, то ли сказанное устно проповедником, то ли на Слово Божие, которое написано в наших Библиях, часто закрытых во время проповеди, размышление будет очень слабенькое. Дальше. Если твои глаза направлены к Слову Господню, то ты должен понимать, как бы ты внимательно ни слушал, всего не запомнишь. Потому что из того, что ты слышишь даже на собрании, ты запомнишь, ну, самое большое 25%. Средний слушатель даже в собрании запоминает 15%. Я думаю, даже ученики на горе Преображения, они всего не запомнили. Если бы Дух Святой им не напомнил, они бы не смогли записать этого всего в Писании. Единственное, что нас восторгает до сих пор, Господи, как хорошо нам здесь быть, построим кущи. Мыслить – это и чувствовать. Но очень часто в собрании мы наслаждаемся чувством, хорошо спели, затронуло душу. Я до сих пор замечаю, когда поет хор, многие в сердце, а некоторые и устами поют «Бог мой, ты скала моя». Эта песня, она затрагивает наше существо. Там соединилось вместе и мелодия, и гармония, и ритм, и текст, и аранжировка, потому что эта песня была написана для сольного исполнения. Это очень сильная песня, и сила ее в ее простоте. Она не примитивна, она сильная. Правда, исполнение иногда бывает примитивным, но это пожелание нашим хористам, чтобы исполнение было простым и благословенным. Церковь любит этот псалом. Но когда я размышляю, то мое чувство не идет впереди меня, а наоборот, оно возжигается от размышления моего о Боге. Я размышляю. Поэтому пусть в руках наших будет Библия, пусть в сердце нашем будет слово прочитанное и услышанное, и пусть мысли наши будут о Боге. Все остальное, братья и сестры, рождение или смерть, болезнь или наоборот выздоровление, потеря или приобретение, оно только в Боге нашем имеет смысл. На курсах руководителей оркестра народных инструментов я говорил братьям и сестрам, вы только начинаете свой путь, свое служение пред Богом, но вы должны хорошо усвоить эту мысль. Только ради Бога, только в Боге все это имеет смысл. У нас отошел в вечность брат Андрей Будков, это уже несколько лет назад. Осталась семья, осталось сейчас уже, по-моему, 6 детей, жена осталась. Он учился в школе. Он учился в музыкальной школе. Это нагрузка громадная. Кто-то говорит мне, Виктор Михайлович, музыканты гордятся. Я говорю, спустись с облаков. Они в школе учатся. И параллельно учатся еще в музыкальной школе. Это 6-7 лет обучения. Они все детство работают. А ты прогулял все детство. И неизвестно, кто еще гордится. В училище он был лучшим тромбонистом. Потом пришло время любить. И Бог дал ему любовь, дал ему спутницу. У них родилось 5 детей, 6 родился без него. Он много трудился в братстве. Не потерялся во время перестройки. Хотя, ну, профессия музыканта, кого она кормила? Он каждый год был на курсах и зарабатывал, чем мог заработать, где мог заработать. Пред Господом, честно. А потом случилось так, что на встречную полосу вылетела машина через трамвайные пути. Только вышел из тюрьмы какой-то парень, напился, ну и пошел лихачить. Андрей умер в тюрьме. Умер, когда, казалось бы, смерть не должна была наступить. Оторвался тромб и закончилась жизнь. Я думаю, он размышлял о благости Божией. Только во имя Христа можно было учиться и в общеобразовательной школе, и в музыкальной, учиться для Господа. Только для Господа можно было в училище быть лучшим тромбонистом. Только для Господа можно было любить, жениться, с радостью принимать детей, а потом вот так же спокойно уходить к Господу. И это благость Божия. По-другому, какой смысл? Кому нужна эта учеба? Кому нужна эта работа? Кому нужен этот тромбон? Да и потом, а вдруг я умру, и дети останутся сиротами, и жена останется вдовою. Зачем? Здесь написано, мы размышляли, о Боже, о благости Твоей. Благость Господня и в счастье, благость Господня и в болезни, благость Господня и когда мы долго живем, благость Господня и когда мы мало живем. Когда мы размышляем о благости Господней, как восторгается сердце наше к Богу. Что интересно, это слово встречается и в Новом Завете, и в Ветхом Завете. В Ветхом Завете оно встречается 245 раз. Это немало. Но это слово редкое в нашем языке. Редко в нашей проповеди, редко в наших песнях. Благодать – да, благость – это близкие слова. Только в книге Псалмов это слово встречается 127 раз. Я прочитал одно из этих мест Писания. Что же это слово означает в Ветхом Завете? Во-первых, оно противопоставляется обману, вероломству и несправедливости. Благость Господня, она противопоставляется нашему вероломству, нашему обману, нашей несправедливости. Если бы не было это слово на земле, если бы не было этих Божьих отношений, мы бы давно уже погубили друг друга. О, это был бы обман, это было бы богатство обмана. Здесь не было бы девальвации, здесь не было бы и вот потери средств. Нет, если бы не было это слово, мы бы не знали, как любить, как хранить верность. Один из миссионеров проповедовал туземным народам. Он им рассказывал о Христе, а потом пришло время, начал рассказывать им о его страданиях. Он рассказывал о том, как Иуда предал его, как Иуда ходил столько лет с ним, а потом в один прекрасный момент продал его за 30 серебряников. Туземцы были в восторге. 3 года ходить, и Христос его не раскусил. 3 года обманывать, скрываться, а потом получить выгоду. Искореводство – это торговля Богом. Предательство – это еще человеческие отношения. Мне кажется, искореводство – это признак нашего 3-го тысячелетия, потому что сейчас происходит оправдание искореводства. Это способность человека из Бога извлекать выгоду. Они были в восторге, потому что это был обычный образ их жизни. Они не понимали страданий Христа. Не понимали мерзости поступка Иуды. Миссионер был в отчаянии. А потом однажды он услышал об одном обычае. Они любили обманывать, были вероломны, как и все язычники. Но у них был обычай, когда заключался мир между враждующими племенами, они обменивались ребенком. И этот ребенок назывался «Дитя мира». И поступить вероломно против этого обмена ребенка мира, это считалось гнуснейшее предательство. Даже язычники, даже вот те, которые ели друг друга, для них это было преступление. Миссионер был в восторге, когда он сказал, что Христос есть это дитя мира, они поняли все и приняли Христа. Когда мы размышляем о благости Божией, это вот то, что Бог сделал для нас, послав нам Христа, послав нам мир. Поэтому слово «благость», оно противопоставляется всякому человеческому обману, вероломству, притеснению и несправедливости. Слово «благость» – это слово широкого значения. Во-первых, оно означает преданность, верность. Милость и доброта, как следствие преданности и верности. Не та милость и доброта, когда я просто милую того, кто согрешил против меня. Я думаю, что я добр. Ложь, братья и сестры. Христос показал нам истинное наше лицо. Он говорит, если вы, будучи злые, умеете даяния благие давать детям вашим, но добрый отец – это милостивый отец. Что может быть лучше добрых родителей? А Христос говорит, злые, просто в этой своей злобе вы можете даяния благие давать детям вашим. Один из отцов пьет, а сыну говорит, не пей, и сын не пьет, а другой пьет. Доброе даяние. Злой по природе, но добренький – это счастье для детей. Где-то может хоть какую-то светлую память оставить о себе. Но когда обнаруживается эта злая природа до конца, это горе для детей. Почему Писание и говорит об отцам? Чтобы они не раздражали детей своих. То есть понимали, что по природе своей отцы и матери могут быть в таком состоянии. И вот когда Писание говорит о милости и доброте, как следствие преданности и верности, это благость Божия. Преданности и верности Богу. Благость может открываться только тогда, когда мы преданы и верны Богу. Когда мы говорим просто о милости и доброте, без соотношения с Богом, это просто доброта злых людей. Доведут его до белого коленя, и мать родную убьет. Или ребенка своего погубят. Когда мы говорим о благости, это и милосердие. Слово «благость» еще включает в себя правильные отношения между двумя личностями, которые связаны одним союзом. А так как Христос однажды сказал богатому юноше, он подходит к Христу и говорит, «Учитель благий». А Христос говорит, «Никто не благ, как только кто». Бог, то слово «благ» мы относим только к Богу. Оно только в Боге может быть благословением для нас и относиться к нам, но только относится это к Богу. В Новом Завете мы тоже читаем о благости, как бы о нашей благости, но это плоды Божьи через Духа Святого. Галатам 5 глава, 22 стих. «Плод же Духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера». Это плод Духа Святого в нашем Духе. Вот здесь наступают правильные отношения с Богом, отношения завета с Богом. Они держат нас в этом круге благости Божией. «Никто не благ, как только Бог», – сказал Христос. А посмотрите, мы, прощенные люди, рожденные свыше, имеем этот плод, благость. Это плод Духа Святого, плод в Духе нашем. И еще одно место Писания, Колоссянам 3 глава 12 стих. «Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость и долготерпение». Какое счастье для нас! Что мы можем облечься в благость. Это только избранным Божьим, это только святым Божьим, это только тем принадлежит, кто исполняется Духом Святым. Таким образом, если в Ветхом Завете, мы прочитали в Псалме 47, речь идет о благости Божией, то в Новом Завете этот подарок принадлежит каждому рожденному свыше. Никто не благ, как только Бог. Но давайте зададим вопрос. Имею ли я этот плод Духа сегодня, вот сидящий здесь, плод Духа как благость? Облекся ли я в благость? Это возможно. Если там речь идет о плоде Духа, это плод, который Бог произвел во мне. Если речь идет о том, чтобы я облекся в благость, то это уже мое действие. Поэтому я снова возвращаюсь к этому прочитанному месту. Мы размышляли, Боже, о благости Твоей. Размышлять о благости Божией – это видеть благость Божию в своей жизни. Это задавать себе вопрос, имею ли я это плод Духа, потому что я Сын Божий, я спасенный человек. Облекаюсь ли я постоянно в эту благость? В практической жизни правильно ли мои отношения с Богом и с людьми? Потому что если я нахожусь в этой благости Божией, размышляю об этой благости Божией, имею ее как плод Духа, облекаюсь в нее, у меня будут правильные отношения, не просто милостивые, не просто милосердные и добрые, у меня будут правильные отношения и с Богом, и с людьми. Вот о чем мы должны размышлять. Вот по какому пути размышления нас направляет Господь, направляет Дух Святой. Почему мы сегодня и говорим о том, чтобы размышления о благости Божией для нас были размышлением о нашем состоянии, о нашем послушании Духу Святому. Если говорить о нашем плоде Духа, о том, облекаемся ли мы в благость Божию, и что это значит, я прочитаю одно место Священного Писания. Послание к римлянам, 11 глава, с 22 стиха я буду читать. Итак, видишь благость и строгость Божию? Обратите внимание, они идут неразделимо, через союз «и». Видишь ли благость? Это правильные отношения, это добрые отношения. Вот видишь, как Бог, будучи верен своему завету, сохраняет вот эти отношения до тысячи родов боящимся Его. Обратите внимание, Адам прожил почти 1000 лет. И вот на таком промежутке времени, благость Божия, она простиралась над ним. Дал Бог обещание, что спасет. Спасет через Иисуса Христа. Вот в этом обещании Адаму и Еве. О том, что вот, ты будешь жалить сатане, ты будешь жалить его в пяту, а он будет поражать тебя в голову. Он сохраняет. Но сохраняет через суд. Видишь строгость? Видишь благость и строгость Божию обязательно вместе. Размышление о благости – это не размышление добренького христианина, добродушного, который на все закрывает глаза. Нет, благость и строгость. Смотрите, в чем это выражается. Строгость к отпадшим, а благость к тебе. Я бы поставил точку, Бог не ставит точку. Если пребудешь в благости Божией. У Бога все обусловлено. Поэтому Он добр, но не добренький. Если пребудешь в благости Божией, это будет плод Духа Святого в тебе, ты облечен в эту благость Божию, и Бог благ к тебе. Если нет, Он строг к отпадшим. Если пребудешь в благости Божией, точка с запятой, иначе и ты будешь отсечен. Вот строгость Божия. Но и те, если не пребудут в неверии, привьются, потому что Бог силен опять привить их. Строгость к отпадшим – это строгость к тем, если говорить по контексту, которые пребывают в неверии. «Пришед, найду ли веру на земле, — говорит Господь. Если в сердце твоем потеряна вера, то ли от скорбей, то ли от трудностей, то ли не знаешь пути, как идти дальше, ты перестал верить Богу». Однажды Петр сказал Христу: «Повели мне идти по воде». Ни один рыбак не мог выразить такой просьбы. Все рыбаки знают, что по воде плавают, не ходят. Я не знаю, что это был за подвиг такой у Петра, что за состояние духа, но он сказал то, что ни один рыбак никогда не скажет. Господь говорит: «Иди». Он пошел, а когда увидел бушующие волны, опыт рыбака погубил его веру. Вот так в жизни своей неверие, оно рождается, когда смотришь на окружающие волны этого мира, и Петр говорит: «Господи, спаси, погибаю». Строгость Божия вот к таким людям, которые потеряли веру, строгость как падшим. Но если подобно Петру в устах твоих молитва «спаси, погибаю», Господь протягивает руку и говорит: «Маловерный, что ты усомнился?» Размышляя сегодня о благости Божией, мы слышим этот голос, который к нам обращен, чтобы мы были верными и не сомневались, и не были неверующими. А если мы пребываем в вере, облекаемся в эту благость Божию, у нас правильные отношения с Богом и с людьми, Бог благ к нам. Сердечно слава Господу и благодарность, что за все время, которое описано в Ветхом Завете, это не 1000 лет Бог остался и в Ветхом Завете Богом благим. И Он есть Бог Нового Завета, о котором Христос сказал: «Никто не благ, как только Он». Мы бываем неверными, Он верен. Он верен Своему Завету и в старое время, и в новом времени. Мы размышляли, Боже, о благости Твоей посреди храма. Интересно продолжается эта мысль в этом обзоре еврейской истории, вот в этом псалме. «Как имя Твое, Боже, так и хвала Твоя до концов земли, десница Твоя полна правды. Да веселится гора Сион, да радуются чери иудейские ради судов Твоих, Господи. Пойдите вокруг Сиона и обойдите его, пересчитайте башни его, обратите сердце ваше к укреплениям его, рассмотрите домы его, чтобы пересказать грядущему роду. Ибо сей Бог есть Бог наш на веки и веки. Он будет вождем нашим до самой смерти». Как благ Господь! Пусть Господь поможет нам видеть эту благость Божию и в своей личной жизни, в пути, которым мы идем нашей церковью. Пусть эту благость Господь поможет видеть и в том пути, которым Он ведет братство путем отделения от мира. Слава Господу за Его благость к нам. Аминь. Thank you. встать.